Они тогда так офигели, что чуть на стенку от тоски не полезли. Начали думать, что могло произойти с ними такого, что зуд выключило. Сначала не поняли ничего, но позже, когда начался выброс, и все отсыпались под ним, сразу всем троим приснился один и тот же сон, как они, испачканные в гнили, возле пня от зомбаков прячутся. Ну, они сразу к пню рванули. На второй день уже. Нашли тот пень, а возле него в воздухе граница красной зоны переливается. 15 метров до нее, не больше. В общем, поотрывали они от пня всякого гнилья и натерлись им, как смогли, и даже с собой полный пакет набрали. Только гниль без пня быстро высохла и рассыпалась. Не живет она сама по себе. Вернулись домой. Сразу к нейтралке. Один из них, приятель мой, вышел из ареала. Зуда нет. Зашел, снова вышел, зуд есть. Так они все и поняли. Ходили к пню еще раз. Потом начали все распродавать и бабло в банк перегонять. Чтобы из этого пня их на тот свет не отправили, они ничего никому не сказали. Только мне, да и то после выброса уже, когда ему ходить, пришла пора. Испугались они, что слишком много денег за несколько дней в банк занесли. И если втроем через нейтралку пойдут и попадутся, то ФСБшники догадаются, в чем дело. Тогда им точно век свободы не видать. Даже в ареал не вернут. Запрут, как болта, в лаборатории навсегда. Вот они и попросили меня помочь, организовать уход отсюда с гарантией, чтобы надежно и без косяков. Я их по одному, чтобы никто не догадался, и вывел. Да и по одному легче выводить, сам знаешь. Взамен они рассказали мне все и отметили тот пень на карте. Только не дойти до этого пня, раз сокрушенно вздохнул и насупился. Красная зона там уже. Я те места хорошо знаю. Я даже и с самого первого рассказа понял, где это. Я мимо того пригорка раньше проходил. Он зло ударил кулаком по ладони. Ты представляешь, шум. Я ходил мимо того чертового пня раз 100, пока там была желтая. И нифига не знал. Он какой-то болячкой заражен, всегда гнилью поблескивал, и я специально подальше его обходил, на всякий случай. Думал, токсин или яд. А эти уроды не могли раньше сказать, до выброса. Я бы успел. Его только сейчас поглотило. Хотя бы на 6-й день сказали, сволочи, я бы добежал. Я бы успел. «Ни хрена себе, звездоворот!» — тихо выдохнул шум, осознавая услышанное. «Вот мудаки, никому не сказали. Хотя за такое их точно завалили бы. Просто из зависти. Карту покажешь?» «Смотри», — обреченно махнул рукой Рас. «Чего уж теперь? Все равно туда не пройти, там красное». Он достал и развернул карту. «Вот здесь этот пень. 187 метров вглубь красной зоны. Я те места хорошо знаю. Мужики!» Он окинул взглядом сгрудившихся вокруг карты наемников. «Вы только не говорите никому. Не то сотни идиотов туда рванут и зомбируются. Да и пня на всех не хватит». «До него ж не дойти», — непонимающе нахмурился кто-то из бойцов. «В смысле, не хватит». «Я болта буду ждать», — твердо заявил Раз. «Вдруг его когда-нибудь выпустят. Он может туда дойти. А если смогу бабла подкопить, то вообще проплачу ФСБшникам. Пусть побег ему устроят или как-нибудь еще освободят. Он гниль и принесет. Ее не в пакете надо тащить, а в крупноразмерном термоконтейнере. Даже целиком его выкорчевать не надо. Затолкать туда хотя бы половину. Тогда гниль не засохнет. В гнить до катаклизма так всегда делали, когда сложные образцы и флоры изучали. Я ведь в прежнем РАО в поисковом отделе работал. Много раз научные экспедиции по желтой водил. Там часто такие растения попадались, которые по частям не живут, их целиком в контейнерах переносили или по половине, и всегда до лаборатории успевали довести. А мне далеко не надо, я около красной подожду, пусть только до границы донесет. Короче, никому ни слова. Раз забрал карту, отдал деньги за почасовой тариф, махнул на прощание рукой и побрел прочь. Шум несколько секунд смотрел ему вслед, после чего достал из планшета свою карту, сделал на ней отметку и тщательно записал на обороте все услышанные геодезические подробности. «Что вы говорите, уважаемый Фикса?» – очень натурально удивился Меркулов. «Сразу 4 серьезных ученых из научных институтов, принадлежащих РАН, и все они употребляли златовласку? Не может быть, чтобы московское научное сообщество оказалось настолько сильно поражено наркоманией!» «Да лажа все это в натуре!» — сверкнул стальными коронками рецидивист. «Даже самый тупой молотобоец прокусил эту тему. Рау по-любому пробашляла в Москве кому надо, и этих яйцеголовых тупо слили. Я хрен его знаю, как их подсадили на златовласку. Может, вообще в браслеты застегнули и в ареал вывезли потихой. Мусора сателлитовские, что-то важное вытащили из той бабы-юриста. Век воли не видать. Вот Лозинский с Беловым и залепили постановку со Златовлаской, чтобы было кому в ЦАП научную вату катать. А то там одна пехота сидит. Крайне занятно, крайне. На губах резидента расцвела фирменная улыбка. Тандым пришел к выводу, что имеющиеся в ЦАП специалисты недостаточно квалифицированы для освоения полученной в ходе допросов информации и организовал себе поступление серьезных научных кадров, невзирая на возможную реакцию общественности. Впрочем, раз совет директоров сделал столь дерзкий шаг, значит, на Большой Земле под это дело будет подведена достаточно прочная платформа. Общественность быстро запугается в противоречивой информации, которая, можно не сомневаться, хлынет отовсюду. Нас все это интересует в ничтожной степени, что сообщает наш человек. Ему удалось выяснить подробности допросов? Тут в натуре тема такая. Икса недовольно скривился, потирая рукой укушенное синькой запястье. Бабу-то раскололи химией. Кололи медуху ФСБшную, которой человек волю теряет. Рассказала она мало. Где Малина Осоповская, она не знает. Ее всегда туда водили, дорогу не запомнила. Как приспособы всякие в желтой пашут, то воду и медуху мутят, она тоже не вмыкает. Рассказала только, сколько мусоров на той малине чалится и как УИП желтой запустить. Про УИП все сразу засекретили. Наш человек пока эти протоколы не надыбал. Базарит, мол, подождать надо. Сейчас слишком палево. Белов сам в эту тему влез. А что насчет списков личного состава медведя? Уточнил Меркулов, продолжая улыбаться. Он маляву прислал. Икса протянул хозяину, свернутый в несколько раз грязный лист бумаги. О, это очень ценная информация. Президент развернул послание и пробежал глазами по строкам. Медведь. Наша девушка, военврач, контрразведчик. Из госкомиссии рентгена. Его улыбка стала еще шире. Превосходно. Вот и наш оппонент по ту сторону шахматной доски. Четверо бойцов. Все профессионалы высокого класса с богатым опытом работы в желтой зоне. Двое ученых из Москвы. РГУ имени Губкина. Очень престижное научное заведение. Весьма опытный юрист и сталкер. Выросший в ареале. Меркулов отложил список. Что ж, мы можем сказать господину Медведю браво. Ему удалось сплотить вокруг себя едва ли не идеальную команду. Ведь мы считали, что их больше, и не менее чем вдвое. Жаль, что начальник службы безопасности сателлита, майор Хантер, оказался настолько некомпетентен и бесполезен на занимаемой им должности. Арест еще хотя бы одного человека из команды Медведя мог принести колоссальное количество информации. К сожалению, наша ловушка тоже не дала ожидаемого результата. «Там в натуре бесовщина какая-то случилась», — уголовник машинально перекрестился. «Мы медведя с его бычьем зажали со всех сторон. Срыва ноль. Как они у нас за спиной оказались, никто не вмыкает. Кругом паутина, не пройти. Мы с ним маслин не выхватили, только волею Божией». Икса вновь осенил себя крестным знамением. «Столько братвы Богу души отдали». «Мы уже простимулировали выживших материально, и в скором времени сделаем это еще раз», — с готовностью отозвался Меркулов. «Думаю, эту проблему мы решим. Главное — сместить акцепты на подлость особ. Продолжайте культивировать среди людей идею о том, как медведю подошла помощь, и особ вероломно ударил вам в спину. Скажите, уважаемый Фикса, после того, как вы сообщили нашему человеку о местонахождении медведя и его спутников, и он перенаправил туда ракеты с десантом, есть ли какие-нибудь сведения о судьбе наших врагов?» «Пока глухо», — рецидивист скривился. «Фронтовик устроил там полный беспредел. 30 рыл замочил. Сбил вертушку на глушняк. И еще одну покоцал так, что сателлит ее до сих пор не починил. Сейчас вообще никого не в теме. Вышел медведь из того замеса или замочили его. Водяной на торгах морозится конкретно. Ни хрена не колется». Он там даже не знает ни о каком замесе. «Понятно», — продолжил улыбаться Меркулов. «Что ж, несмотря на некоторые неудачи, основной цели мы достигли. Взаимодействие ЦАП и ОСОП уничтожено. Пора приступать к решительным действиям, пока ОСОП не сменил базу. А после ареста своего агента они ее обязательно сменят. Теперь времени терять нельзя. Это не в наших интересах». Сообщите нашему человеку в сателлите, что секрет функционирования УИПа в желтой необходимо выяснить как можно скорее. Это приоритетная задача. Как только мы получим эту информацию, сразу же начнем финальную фазу операции. Пока же, уважаемый Фикса, приступайте к ее подготовке. Вы знаете, что делать. Да, босс. Замутим все красиво. Сразу после выброса начнем. Уголовник кивнул своему молчаливому спутнику, и оба покинули подземную квартиру Меркулова. Резидент запер за ними дверь и активировал мин-ловушки. Он привычными движениями проверил надежность запоров, убедился в правильной работе скрытых камер внешнего наблюдения, совмещенных с инфракрасной подсветкой, и вернулся за свой рабочий стол. Итак, события развиваются несколько иначе, чем планировалось изначально. Секрет подключения электричества в желтой зоне сохранить в тайне не удалось. Если ЦА понял, как запустить там УИП, то рано или поздно он поймет, как использовать электронику. Это серьезно усложняет дело. Как только секрет УИПа станет общеизвестен, в желтой зоне хлынет людской поток. Впрочем, само по себе это не есть неразрешимая проблема. Вода и уникальные медикаменты – вот главное сокровище особ. И, судя по всему, этот кусок пирога еще никем не захвачен. Значит, если сделать все вовремя, его можно заполучить раньше остальных. Имея эти возможности, можно довольно быстро занять в реале особое положение, когда всем выгоднее с тобой торговать, а не воевать. Но для этого необходимо свято поддерживать монополию на лекарства и добычу воды. И чем дольше существует особ, тем больше вероятность того, что эти секреты перестанут быть секретами. Теперь действовать нужно решительно. Научные сотрудники, работающие на медведя, должны быть захвачены. От остальных людей медведя необходимо избавиться. Меркулов не сомневался в том, что так или иначе найдет способ заинтересовать этих ученых работой на себя. Русские сейчас уже не те, что были раньше. За деньги сделают, если не все, то почти все. Договоримся, не в первый раз такая у него работа. Меркулов задумчиво разглядывал список особа. Какая малая горстка людей, и так сложно к ней подобраться. Давно он не сталкивался с подобной ситуацией, с самого развала СССР. В те времена многие русские трудились не ради личного обогащения, а ради идеи. А идейный человек может быть абсолютно неприступен, если свято верит в свое дело. С тех пор таким проблем не возникало. Он всегда без особого труда вербовал агентов. И вот сейчас, глядя на этот список, резидент четко почувствовал забытую, но слишком хорошо знакомую когда-то проблему. Из этих не купить никого. Предрасчет строится лишь на двух предположениях. Первое. Московские ученые окажутся более цивилизованными, нежели их местное армейско-колхозное окружение, и потому согласятся на сотрудничество либо ради финансовой выгоды, либо ради достижения иных личных целей, например, слава и известность в научном мире. Возможность публиковать свои работы за пределами этой дикой страны на крупнейших мировых научных площадках. И второе. Их разработки, которые удастся захватить в случае отказа от сотрудничества, существенно повлияют на достижения ученых его собственной страны. Начальство уже подтвердило готовность создать в «желтой» еще одну научную лабораторию, которая в том числе будет работать над проблемой избавления его, Меркулова, от зависимости. В случае успеха этот товар можно будет продавать России очень выгодно, не говоря уже о перехвате инициативы в оборонной отрасли. Это обойдется в копеечку, ведь придется обзавестись сильными научными специалистами, которые будут работать в реале. Это означает похищение нужных людей по всей Восточной, а может быть и Западной Европе, доставка их сюда, соответствующая психологическая обработка и множество других сопутствующих действий. Но с этим его организация справится. Величайшее в мире государство всегда получает все, что пожелает в любой точке планеты. Однако для того, чтобы механизм закрутился, необходима отправная точка. Готовые научные данные, многообещающие разработки, доказывающие наличие выгоды во всем этом мероприятии. Возникновение зависимости слишком сильно осложнило работу, и начальство не пойдет на масштабные проекты, не имея конкретных перспектив. Но независимо от того, заинтересуется его правительство подобной информацией или нет, есть еще он лично, и о нем никто не позаботится, кроме него самого. А сидеть в ареале безвылазно, до самой смерти, от старости, Меркулов не собирался. Пора занять более весомое положение на местной политической арене, и для этого нужны не менее веские основания. В Поэтому до ученых особ ему необходимо добраться прежде, чем это сделает Рао. Караванчик с минуты подсчитывал цифры, чиркая карандашом по блокноту, после чего вывел итоговую сумму покупки и протянул блокнот Водяному, согласовывая сделку. «Все верно», — Водяной утвердительно кивнул, не дотрагиваясь до блокнота. «Меня устраивает. Если у вас нет возражений, то сделка заключена. Можете забирать интересующий вас товар». Он сделал короткий жест в сторону стоящих в углу торговой поляны бочек с водой. Караванчик обернулся к своим людям, отдал команду, и его спутники принялись переливать воду из бочек Водяного в собственные емкости. Еще один человек забрал только что приобретенную экспериментальную М-ку и без лишних слов удалился. Торговля с этим караваном была завершена, но караванчик не покидал место сделки, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Я могу вам помочь чем-нибудь еще?» – поинтересовался у него Водяной. «Ну…» – караванчик замялся. «Я это… хотел спросить…» Он покосился на скучившихся в месте ожидания представителей следующего каравана и едва слышно произнес. «Скажите, Водяной, а вы можете по заказу достать из красной зоны определенную вещь? Растение, к примеру, или кору?» «Мы не работаем с заказами вне желтой зоны», – не моргнув глазом, ответил Водяной. «Тайные территории нашей юрисдикции не распространяются. То, что мы можем предложить, представлено в нашем прайс-листе, который у вас есть. Желаете получить еще одну копию?» «Нет, у меня их три», – махнул рукой караванщик, заметно опечалившись. «Ну, тогда я пошел». «Всего вам хорошего», – вежливо попрощался Водяной. «Спокойной обратной дороги». Минут 15 покупатели возились с переливом воды, после чего покинули поляну, бросая недовольные взгляды на следующих клиентов. Те, в свою очередь, отвечали им тем же. Едва предыдущий караван ступил на тропу, отправляясь в обратный путь, новенькие поспешили занять место покупателей, и их торговец приблизился к Водяному, невозмутимо стоящему возле своей тележки с медицинским термоконтейнером. «Здравия желаю, Водяной!» – дружелюбным тоном негромко приветствовал его караванчик. «Добрый день, Короб!» – поздоровался с наемником Водяной. «Рад вас видеть в нашем магазине». «Насколько я вижу, вода еще осталась», – констатировал тот. «Я с удовольствием выкуплю ее». «Как хорошо, что вы увеличили объем производства. Честно говоря, мы боялись не успеть». «Мы увеличили объем выставляемого на торги», – словно невзначай опроверг догадку скрывающегося под личиной торговца опера Водяной. «Темп добычи воды не изменился. Хотите приобрести что-либо еще?» Он внимательно посмотрел на караванщика. «Да», – Короб сделал вид, что уже забыл о своем только что заданном вопросе. «Я хотел бы приобрести мембрану М вашей модификации. 10 комплектов. Если есть больше, я готов приобрести и их. Военсовет принял решение об увеличении численности личного состава СОБР». «Экспериментальная мембрана М – это эксклюзивный товар», – покачал головой Водяной. «Мы не производим ее оптом. Это штучный заказ. Комплект, имевшийся в наличии, только что был продан. Для изготовления следующих нам требуется время и исходный материал. Уточняйте позже». «Я готов подождать», – немедленно заявил Короб. «Столько, сколько потребуется. И стандартные М-ки у меня с собой. Можете использовать их в качестве исходников. Если вы примете заказ, я готов сделать предоплату в счет будущей сделки». «Предоплата не нужна», – отказался Водяной. «Заказ примем. Но сразу предупреждаю, это займет значительное количество времени. Не исключено, что порядка полгода. Оплата только в осколках и метаморфитах шестое чувство. Вам все еще интересно?» «Да», – подтвердил Короб и сделал жест своим людям. Несколько наемников сложили у ног Водяного, запаянные в заводскую упаковку М-ки. «Еще меня интересуют медикаменты». Некоторое время они занимались сделкой, обмениваясь товаром и обсуждая цены. Закончив торговлю, Короб спохватился, словно вспомнив о чем-то не особо важном, спросил. «Водяной, у меня есть интересы в научной области, связанные с изучением ареала, и я хотел бы получить некоторые образцы флоры красной зоны. Вы можете мне помочь? Я гарантирую достойную оплату». «К сожалению, в этом я ничем не могу вам помочь». Водяной тоже сделал вид, что данная тема является случайной и не имеет отношения к торговле. «Мы не работаем в красной зоне». Короб удалился, и вскоре караван наемников покинул поляну. Спустя полминуты перед Водяным стоял следующий торговец. Представитель общака долго выбирал медицинские препараты, усердно делая вид, что это именно то, ради чего он проделал сюда столь опасный путь. Потом делал покупки, после чего, наконец, решился задать интересующий всех вопрос. «Слышь, Водяной, тут такая тема». Торговец уголовников сделал максимально серьезное лицо. «Мне позарез нужна одна шняга из красной зоны. Кусок дерева, типа того. Можешь замутить. Я приколю, где красный надо шерстить. Это не понт в натуре, очень надо. Забашляю серьезно». «Мы не работаем в красной зоне». Водяной всем своим видом демонстрировал, что предложение до такой степени невыполнимо, что даже само обсуждение данного вопроса его не интересует. Но уголовник не спешил отказываться от столь животрепещущей темы. «Я не за фуфло базарю. Мне эта шняга в натуре нужна, без кривых понтов». Торговец Общаковских для большего эффекта понизил голос. «Я телками забашляю. Мы же баб собираете. Подгоним красючек, сколько объявишь. Можем даже не паханых. Только это дольше». «Мы не собираем женщин», — неподдельно удивился Водяной. «Чего вы взяли, уважаемый Куркуль? Я бы с удовольствием выполнил ваш заказ. Мы заинтересованы в оплате, но это невозможно. Как я уже сказал, мы не работаем в красной зоне. Оттуда не возвращаются». «Хорош гнать!» — отмахнулся уголовник. «Весь ареал в теме, что медведь в эпицентр заезжает, как на больничку. Каждый раз, когда его маслинами нашпигуют, что ему западло по красной пройти? Короче, так, Водяной, ты помысли над моими словами. Я потом еще зайду по базарим. Мы телок подгоним, без разводилова, отвечаю. Вы же красючку у Рашпиля отмели? Отмели. Бабу перекупа, у которого кусок погремуха, подругу еешнюю, тоже по-любому вы отмели. Так в чем качалово в натуре? Ты объяви, сколько телок надо, мы подгоним в лучшем виде». «Перекупа по прозвищу Кусок я ни разу не видел», — спокойно объяснил Водяной. «Его женщина дважды посещала наш магазин, но больше мне о ней ничего не известно. Мы не собираем женщин». «В натуре», — осклабился Куркуль. «После наезда на Куска его баба исчезла, и никто не вмыкает, где она. У нее есть подруга, которая чалится на вашей малине. Я никогда не докубатурю, куда же кусковская баба делась. Короче, Водяной, ты помысли над темой моей, вдруг что намыслишь». Головники ушли, но долго Водяному в одиночестве стоять не пришлось. Через четверть часа на поляне появился еще один караван, по сравнению с остальными совсем немногочисленный, и он узнал в караванчике Кошеля. Тот убедился, что других покупателей на поляне нет, незаметно успокоился и подошел к Водяному. «Привет, Водяной», — поздоровался он. «Мне бы с медведем переговорить, дело серьезное». «К сожалению, медведь сейчас занят, его присутствие здесь невозможно», — ответил Водяной. «Но вы можете передать ему суть дела через меня, если хотите. Позже он на вас выйдет». «Как всегда ночью», — Кошель обиженно хмыкнул. «Я теперь могу до ночи и не дожить. В меня глобус вцепился мертвой хваткой. Требует достать из красной зоны лекарства против зуда. Они с подковой вчера меня выдернули прямо из магазина, и так мне мозг взорвали, что я до сих пор вздрагиваю от каждого шороха. Как только не замочили меня, когда я попытался отказаться, даже не понимаю. Не иначе чудо Господне. Я даже возвращаться в поселение боюсь». «Вас не затруднит более подробно объяснить, в чем проблема?» — уточнил Водяной. «Не затруднит», — Кошель обреченно фыркнул. «Все началось за день до прошлого выброса. Кто-то опустил слух, будто где-то в красной зоне есть какой-то волшебный пень. Если натереться пылью с его коры, то это дает избавление от зависимости. Только когда из ареала выйдешь, заходить обратно уже нельзя, иначе опять заработаешь зуд». Слух разлетелся мгновенно повсюду, и началось. «Очень похоже на байку», — Водяной позволил себе сдержанную скептическую улыбку. «Причем довольно незамысловатую, из тех, которыми подвыпившие сталкеры обмениваются в кабаках». «К сожалению, все гораздо серьезнее», — уныло скривился Кошель. «Говорят, что первыми об этом пне узнали наемники. Один из их отрядов провожал через весь ареал то ли пятерых, то ли десятерых сталкеров. Клиентов встретили в желтой зоне, вывели из ареала и обеспечили надежный коридор через нейтралку. Ну, тут-то и выяснилось, что у клиентов зуда нет, и уходят они навсегда». Срубили здесь бабла, закинули его в банк и теперь живут в свое удовольствие на теплых заграничных морях. Уходя, они и тем наемникам оставили карту, на которой отмечено точное местоположение пня. И находится оно в красной зоне, совсем недалеко. Вроде как те 10 сталкеров сами случайно на него наткнулись и пока поняли, что он от зуда избавляет, красная зона то место и поглотила. Короче, ушли они из ареала без зависимости и с баблом. Даже пообещали тем наемникам зажечь за всех нас на большой земле от души. А пень остался, и теперь вся эта идея фикс для половины ареала, если не для всех вообще. «Вы в это верите, уважаемый Кошель?» — Водяной улыбнулся. «Народ падок до сенсаций, а это играет едва ли не на самых чувствительных струнах души любого жителя ареала. Обычная афера». «Не знаю», — тяжело вздохнул Кошель. «Не похоже как-то на обычный треп. Все серьезные люди этим заинтересовались. Тупыми байками для дебилов так не бывает. Подкова сказал, что опера наемников, как только поступила эта информация, сразу же начали ее проверять. И вроде нарыли какие-то детали, которые подтверждают слова рассказчиков. Мне вообще вроде как об этом чудесном пне и узнали, благодаря тому, что сопровождением тех сталкеров занимался супер-пупер профессиональный отряд. Кажется, их сам Шум вел. А круче него в ареале по сопровождению никого нет. Он засаду носом чует, словно лайка, белку. Еще говорят, что те сталкеры ничего рассказывать не хотели. Всю дорогу молчали и были облеплены фальшивыми усами и бородами так, что чуть ли не одни глаза из волос торчали. Наемники их вычислили по каким-то внешним признакам, вроде как клиенты слишком перестраховались и по ценнику на услуги, и по стараниям зашифроваться. Шум прищучил их уже на нейтралке. И последний из тех, кто уходил, все рассказал. И то он не очень стремился это сделать, хоть и знал, что пень тот, красная зона, уже поглотила. Наемник на него надавил как следует, чтобы он дал карту. «Интересная история», — оценил Водяной совершенно нейтральным тоном. «А мы тут при чем?» «Прикалываешься, Водяной?» Кошель недоверчиво посмотрел на загадочного торговца. «Да с позавчерашнего дня весь ареал на уши стоит. Все ищут способ добраться до этого гребаного пня. Считается, что до него сейчас 397 метров, если по кратчайшему от границы красной считать. Идиотов человек 20. Уже зомбировались, это те, которые решили с разбегу до пня добежать. Надеялись, что успеют в грязи вывалиться до зомбирования. Шли полуголыми». «И как успехи?» Водяной не стал скрывать ироничные улыбки. «Легкая атлетика рулит». «Ага, рулит». Кошель издал полное сарказма фырканье. «В сторону эпицентра. Как границу красной пересекли, так больше никто их не видел. В том месте сейчас общаковские тусуются, их там стволов 200 собралось. Каким-то новичкам мозги промыли своей уголовной романтикой и запускают их в красную зону по одному, по два, искать этот пень. Кто-то идет, кто-то пытается сорваться оттуда, но назад еще ни один не вернулся. Сейчас все бригады на эту тему головы ломают. Вон, глобус с подковой. До меня и добрались».